Глава 3. Не так я планировала провести новогоднюю ночь. Ох, не так. Где моя елка? Где вкусное оливье с майонезом и зеленым горошком? Где атмосфера праздника? Вместо этого чужой огромный дом. Маленький пищащий ребенок в моих руках и немой водитель. Благо, хоть он меня не бросил. Но скорее не из жалости ко мне. Думаю, у него на меня инструкции. Как там сказал этот страшный человек, прежде чем оставить меня стоять на заснеженной дороге с чужим ребенком в руках? Если ребенок будет плакать или голоден, ты пожалеешь об этом. Вот, видимо, громила и следит, чтобы я четко выполняла все распоряжения его хозяина. Снова в голове образ сурового мужчины. Там, в тусклом свете фонарей, на пронизывающем ветру, он показался мне невероятно страшным. Этакий бандит, остановившийся, чтобы подобрать на дороге девушку для развлечений. Правда, он быстро развеял мои фантазии. Я для него слишком старая оказалась, будто он сам молодой и прекрасный принц. Судя по блестящей седине в волосах и жестким морщинкам, уже пролегающим на переносице и в уголках глаз, ему самому за 40. Впрочем, для мужчины идеальный возраст. Не слишком молод и зелен, но еще не стар. Хотя мне-то какое дело? «Василий!» — охранник-шофёр рядом вздрагивает. «Записывайте, что купить. Мне нужны подгузники, возраст месяцев на 5, присыпка, влажные салфетки, детская смесь». Пока перечисляю, физиономия шофёра становится все грустнее и грустнее. Словно я ему не детские мелочи перечисляю, а как минимум детали для сборки атомной станции в домашних условиях. «Вы все поняли?» Уточняю на всякий случай. Он кивает, но по лицу видно, как мало он понял, и что детали для атомной станции он смог бы достать гораздо быстрее и эффективнее, чем подгузники на малыша. Тем не менее, мужчина разворачивается и уходит. А я на время остаюсь одна. Малыша с рук не спускаю. С охранником мы успели немного познакомиться, пока он пытался позвонить своему хозяину. Тот так и не взял трубку, чем вывел меня из себя окончательно. Ну что за безалаберное поведение оставлять своего ребенка на совершенно незнакомого человека? Органы опеки по нему плачут. А вдруг это не его ребенок? Мелькает в голове страшная догадка. Он его украл, а меня как свидетеля уберет за ненадобностью. Сердце в груди то ускоряется, то бьется медленно-медленно, пока хожу по дому. Осматриваю комнаты. Внутрь каждой не захожу. Просто хочу убедиться, что я и ребенок здесь в полной безопасности. Дом совсем не похож на обиталище бандита. Наоборот, стильный выдержанный интерьер, нейтральные цвета на стенах и в мебели, современная обстановка. Больше всего меня восхищает огромный, встроенный прямо в стену, шкаф. Внутрь не заглядываю, но стоит представить, сколько мелочевки и всякого хлама можно туда уместить, разгорается чисто женская хозяйственная жилка. Уж я бы тут развернулась. Но быстро привожу себя в чувство. Не стоит заглядываться на чужое имущество, и тем более на чужих мужчин. Ведь если есть ребенок, где-то должна быть и его мать, жена или любимая того брутала с дороги. Не спускаю малыша с рук, хотя они уже изрядно устали. Он небольшой еще, но и не новорожденный уже. Даже спина побаливать начинает. Но положить на диван или стол опасаюсь. Дождусь, когда вернется шофер. Среди покупок должны быть и пеленки одноразовые. Кроху надо положить на них, а не на поверхность сомнительной чистоты. Пока хожу по дому, малыш совсем затихает. Согревается от тепла и от мерных движений. Начинает забавно сопеть носиком. Такая маленькая милая кроха. Даже сердечко замирает. Я никогда не думала о том, чтобы стать матерью. Родить ребенка без отца. Для себя, например. Я не хотела, чтобы мой малыш рос в неполноценной семье. Не хотела быть эгоистичной. Но сейчас, глядя на кроху, мирно спящую в моих руках, внутри начинает шевелиться невероятное тепло. И в то же время меня все начинает трясти изнутри. Как можно быть таким нерадивым папашей, чтобы бросить такого беззащитного кроху? Оставить с посторонним, незнакомым человеком? Этот мужчина просто ужасен. Делаю последний вывод. Где-то часа через два, когда моя спина окончательно отваливается, Возвращается водитель. Я его даже не ругаю. Видно, что мужик сам в шоке. Наверное, впервые покупал подгузники и выбирал детскую смесь. Думаю, он бы с большей охотой в перестрелке поучаствовал. Или отбивался от дикого бездомного пса, чем вот это все. Достаю стерильную пеленку. Раскладываю на диван и осторожно выгружаю туда малыша. Он просыпается тут же и начинает плакать. Я быстро меняю ему подгузник, который весь уже переполнен. В сухой одежде и тепле малыш слегка успокаивается, но хныкать не перестает. Тянет в маленький ротик такой же крохотный пальчик, причмокивает. «Голодный», — заключаю. Краем глаза замечаю, как водитель отступает к двери. «Ну уж нет. Мне что тут, одной отдуваться? Не пройдет. У меня на работе 27 оболтусов в подчинении, и командовать я умею. Если не навести порядок в классе, об обучении можно забыть. Поэтому каждый день как на войне». «Василий, смесь детскую когда-нибудь готовили?» «Нет», — трясет головой. «Какое совпадение, я тоже». Беру малыша на руки и подхожу ближе к мужчине. «У нас два варианта. Вы качаете, я готовлю. Или я качаю, вы готовите. Что выбираешь?» Специально перехожу на «ты». Даю понять, что теперь мы одна команда, и сбежать не получится. Еще через час чувствую себя полностью вымотанной. Так сильно я не уставала даже в последний рабочий день, когда половина просто меня игнорировала, перевозбужденная столь близкой свободой, каникулами. А Костя Ванечкин чуть не уронил главную елку в актовом зале. Меня тогда даже на ковер к директору вызывали. И приятного ничего не говорили. Даже с наступающим не поздравили. Но я все равно люблю свою работу и своих ребят, хотя порой хочется прибить. За окном темно, на часах почти полночь. Вот тебе и новогодняя ночь. Вот и вкусный домашний оливье. Вот и сходила я посмотреть на салюты. Интересно, отсюда их видно будет? Беру малыша на руки и подхожу к окну. Водитель ушел, но оставил мне свой номер. Правда, увезти в город отказался. Даже новые угрозы полиции не помогли. Таращусь в ледяную зимнюю ночь. На руках мирно сопит сухой и сытый малыш. Маленькая крохотная жизнь. Чей-то ребенок. Наверное, и я хотела бы такого. Вот только где взять желающего стать отцом? Темный силуэт среди черного пейзажа появляется так внезапно, что я вздрагиваю. Едва удается сдержать крик, чтобы не разбудить ребенка. А огромная мрачная фигура продолжает приближаться к дому.